Поздравляю вас. Прежде всего, с началом постной триоди, уже вчера все слышали, впервые в этом году, это будет продолжаться песнопение до пятой недели Великого Поста, покаяние от бесени твери жаснодавча. И с этой недели, в продолжении всех трех недель, будет и это время являться временем подготовительным к достойному вступлению на прохождение обрече Великого Поста. В этот день сегодня совершается память трех вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Особенность в жизни этих святителей, именно в их тройственном таком единении всесторонним и внутренним, и деятельным, и созерцательным. Память им совершается, скажем, под определенным числом. 1 января Василию Великому, 25 Григорию Богослову и 27 Иоанна Златоустому. А почему им сегодня празднуется, вы слышали сегодня соответствующее изложение истории, почему установила память празднования святом именно 30 числа этого же месяца. Повторяться мы не будем. О богослужении. Сегодня вечер совершаться будет богослужение так же, как и поздняя литургия в Михайловском соборном храме, и по окончании вечернего богослужения акафист Божией Матери и о славному успению. На среду предстоящей седмицы приходится праздник, 10-й, Сретение Господа нашего Иисуса Христа. В канун этого дня будет совершаться в Михайловском соборном храме торжественное праздничное всеночное бдение, а в самый день праздника две божественных литургии. Ранее в Сретенском 7 часов и позднее в 10 часов в Михайловском соборном храме. Не будет излишним напомнить, что этот праздник является и нашим престольным праздником нашей святой обители. Одним из престольных праздников нашей святой обители. Вечером, в самый день праздника, будет совершаться в Сретенском храме вечернее богослужение со чтением акафистов святого праведного Симеона Богоприимца. На субботу предстоящей седмицы приходится память и живосвятых отца нашего Феодосия, архиепископа Черниговского. И в этот же день прославляется икона Божией Матери, именуемая «Взыскание погибших». Поэтому в канун этого дня будет совершаться вечернее богослужение со чтением перед этим чудотворным образом, хранящимся у нас здесь, в нашей святой обители. И в самый день, в субботу, как вы всегда слышали, две божественные литургии. И дополню к всему этому, что эта неделя уставу церкви, хорошо это вам известно, но напомнить не будет излишним, чтобы говорить, что просит вас другие об этом. Эта неделя сплошная, то есть без соблюдения поста, среду и пятницу. Исповедников и причастников сегодняшнего дня поздравляю с принятием святых Христовых тайн, да послужат святые Христовы тайны тело на здравие и душе на спасение. А именинников, кто носит одно из этих трех святителей имя, реченное или летаясь из святого крещения, или при пострижении монашества, поздравляем с днем вашего тезаименинства. Причастники вышли положенным благодарственным молитвам по святому крещению. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! От Отца Наместника со всей во кресте братьев приветствуем вас с нынешним 20-м праздником Сретения Господа нашего Иисуса Христа. И к тому же этот праздник является одним из престольных нашей святой древней Свято-Успенской Псково-Печерской обители. Вслед за поздравлением поздравляем причастников сегодняшнего дня принятия святых Христовых тайн, да послужат святые Христовые тайны телу на здравие и душе на спасение. Спасибо. Сегодня, сейчас будет совершаться вторая литургия поздняя в Михайловском соборном храме. Сегодня вечером здесь будет совершаться вечернее богослужение со чтением акафиста святому праведному Симеону Богоприимцу. И завтра совершается и память к тому же святаго равноапостольного Николая, просветителя Ипони. На субботу предстоящей седмицы приходит память и живосвятых отца нашего Феодосия, архиепископа Черниговского, святой мученицы Агафьи. И в этот же день прославляется одна из икон Божией Матери, именуемая «Взыскание погибших». Канон этого дня будет совершаться вечернее всеночное бдение со чтением акафиста Божией Матери «Взыскание погибших». В субботу, как и всегда, две божественных литургии в свое положенное место и в своих положенных храмах. Причастники сегодняшнего дня, выслушайте положенные благодарственные молитвы по святому причастию.